желает добра, но творит беспощадное зло. Кто ты, сердце, что ищет любви, но при встрече лишается слов? Ты случай, чья пуля шальная всегда бьет без промаха в цель? Кто ты, жертва бессильная или во тьме затаившийся зверь? Кто ты, рок, что тираня надежду мне жизнь возвращаешь опять? Кто ты, лето, река, чье немое течение вовек не направится вспять? Желает добра, но творит беспощадное зло. Кто ты, сердце, что ищет любви, но при встрече лишается слов? Возвращаешь опять. Кто ты, лето, река, чье немое течение вовек не направится вспять?